Зара Дар. Отомстить нельзя простить. «Ты все неправильно понял», — капризный голос Сильянель прозвучал не в голове, как должно быть в нормальном сне, а откуда-то со стороны. «Неужели Сирена пришла в библиотеку?» Я подняла голову от учебника по артефакторике, над которым заснула в уютном полумраке закрытого архива библиотеки, и прислушалась. Сильный хлопок двери вызвал дрожь и сонное видение, в которых противная Сильянель гонялась за своей волшебной пудреницей, растаяли. А надо было еще что-то понимать. От холодного язвительного голоса эльфа-некроманта Дайрена пробрала дрожь. Ох, только не он. Прижав к груди учебник, я раскрыла крылышки и взлетела к верхним стеллажам библиотеки в надежде найти там, куда спрятаться. Библиотека — не лучшее место для разборок. Зачем они пришли сюда? Мы просто изучали. Голос Сильянель понизился, успокаивающе завибрировал. Это всего лишь... Довольно. Слово, усиленное магией смерти, блокировало не только начало песни сирены, но и мои слабые крылышки. Ты перешла все границы. Тарраэль-Харгдо. Отменяю все договоренности и зароки. Сен-Дор-Рахим. Помолвка расторгнута. Рухнув на пол вместе с учебником, я еле расслышала огорченный скрик Сильянель. «Кто здесь?» — голос Дайрена послышался у входа в зал архива. «Только бы не заметил», — мелькнула испуганная мысль. Волоча за собой тяжелый учебник, я тихонько заползла под библиотечный стол и затаилась. О внимании Дайрена мечтали многие студентки, но только не я. Высокий светлокожий эльф с рубиновыми глазами интересовал меня лишь по одной причине — месть. Для этого и поступила я в Королевскую академию магии, чтобы узнать слабые места рода Лиардель, найти способ уничтожить репутацию этих эльфов. «Дайрен, не надо!» Голос Сильянель дрожал от слез и напоминал жалобный плач скрипки. «Не совершай эту ошибку!» Шаги замерли возле входа в архив. Мой приятель, демон снов Коша, заверил, что печать не потревожена, и никто не подумает заглядывать в архив. Ошибся. С хрустальным звоном защита лопнула, медленно открывающаяся дверь протестующе заскрипела. Перешагнув порог, Дайрен застыл. «Здесь никого нет, тут пусто», — мысленно попыталась я убедить эльфа и вжалась в нишу под столом сильнее. К сожалению, я была очень слабым менталистом. Мое внушение не подействовало. «Кто тут? Выходи!» «Дайрен, верни кольцо!» — не унималась Сильянель. «Подожди, Дабала, всего 2 недели. Наши родители должны увидеть нас вместе!» Ее голос понизился на октаву, приобрел еле уловимые вибрации, отключающие волю. Я зажала рот рукой, гася едва не вырвавшийся крик удивления. Отбирая у Сирены кольцо, Дайрен лишал свой род королевской защиты. Теперь отомстить будет проще, если придумаю, как незаметно исчезнуть из архива с новыми знаниями. «Помогу!» — шепот демона снов Коши заставил вздрогнуть в очередной раз. Я кивнула, расслабилась и прикрыла глаза. Коша достаточно и намека на дрему, чтобы спрятать меня в тенях сновидений. Воспарив, мы направились к выходу. Пролетая над головой идущего к столу эльфа, я торжествующе усмехнулась. «Прекрати, Сильянель!» Дайрен взмахнул рукой, разрушая магию сирены, и, заглянув под стол, увидел учебник по артефакторике для первого курса. «Надо же!» — эльф выпрямился, оглядываясь. «Первокурсники и тут пролезли. Мрак. Проверь тени. Здесь точно кто-то прячется». «Это все, что тебя волнует?» Голос Сильянель теперь напоминал расстроенную виолончель. «А то, что на балу ты обязан представить свою невесту королю, тебя совершенно не беспокоит?» До спасительного выхода оставалось немного, но обрадоваться я не успела. Порыв воздуха над головой, толчок, и я падаю. А смягчающего удар учебника нет. Невольно вскрикнув от болезненного приземления на каменный пол, я посмотрела вверх. «Фамильяр эльфа! Некрон-мрак! Как я могла забыть?» Мрак ненавидел Кошу и не упускал случая с ним подраться. А до разбитых коленей студентки ему и дела нет. Весь в хозяина. Закусив губу, шустро поползла к выходу, надеясь, что дерущиеся вверху демоны отвлекут внимание. «Не так быстро». В пару шагов Дайрен меня настиг, схватил за руку и развернул к себе. «Первокурсница? Темная? Какая удача!» Заворожённая разбегающимися от его прикосновения мурашками и теплой щекоткой под кожей, я замерла, упустила момент, когда еще могла убежать. А потом стало поздно. Эльф-некромант Дайрен не зря считался одним из лучших студентов. Имея дело с умертвиями, надо уметь быстро принимать решения и действовать. «Будет им невеста. Таро Эндар что? Отныне и навеки вместе. Дэн Сото Сараэль, будь моей». Я ахнула и попыталась выдернуть руку из горячих пальцев Дайрена, который, тихо шепча заклинание, надевал на мой безымянный палец темное кольцо. «Ты что творишь?» Стоящая возле двери Сильянель взвизгнула и схватила меня за вторую руку. «А ну отдай кольцо!» Она силой дернула. «Кольцо? Демоны мрака! Неужели то самое кольцо? Артефакт рода Лиардель!» Боязливо бросила взгляд на свою руку, и сердце ухнуло в ледяную яму. Это было оно. А проклятый артефакт как будто только и ждал моего взгляда и спустил сноп разноцветных лучей и, плотно охватив палец, замерцал переливами серебра. «Вот видишь, какой удачный выбор», — равнодушным голосом произнес Дайрен. «И по размеру села, и цвет поменяла. Родители обязательно обрадуются». Он шевельнул пальцами, и некрон-мрак, спикировав сверху, оттеснил Сильянель в сторону, освобождая меня от ее цепкой хватки. «Как твое имя, дорогая невеста?» Наконец-то Дайрен посмотрел мне в лицо. «Решил познакомиться с жертвой своего спонтанного выбора?» Я сглотнула и промолчала. «В академию мне пришлось поступить под чужим именем, чтобы этот эльф даже случайно не услышал название нашего рода. Но кольцо, этот чертов эльфийский артефакт, не даст обмануть. Что делать?» Удерживаемая мраком, Сильянель внезапно захихикала. Совершенно не музыкально. Такие звуки могла бы издавать ржавая шарманка, а не сладкоголосая сирена. «Имя? Ты спрашиваешь ее имя?» Сильянель хихикала все громче. «Зачем тебе знать имя? Феи!» «Феи?» Маска невозмутимости дрогнула, и Дайрен растерянно разжал руки. «Ты... фея?» Прекрасное лицо эльфа вмиг исказилось злой гримасой, красные глаза засверкали. «Как ты посмела!» Он протянул в мою сторону руки и открыл рот. «Ну уж нет, с меня хватит этих дурацких эльфийских заклинаний, от которых потом всю жизнь будешь избавляться». Оставив попытки сорвать с пальца мерзкое кольцо, отшатнулась и помчалась к выходу из библиотеки. «Скорее, скорее в свою каморку! Там никто не посмеет тронуть. Там я найду способ снять это ужасное кольцо». Мерзкое хихиканье Сильянели и раздосадованные возгласы Дайрена продолжали звучать в голове, когда я ворвалась в свою каморку под самой крышей, закрыла засов и, обессиленно привалившись к двери, сползла на пол. Слегка отдышавшись, поднесла к глазам руку, рассматривая серебряное кольцо с черным камнем. Покрутила, подергала. Кольцо свободно проворачивалось, но при попытке снять вспыхивало красными искрами и плотно сжималось на пальце. «Может, меня прокляли?» «Почему именно со мной Дайрен решил спонтанно обручиться? Эльфы, особенно род Лиардель, не любят фей. Уже сколько веков не могут поделить какую-то лесную поляну. Разве у каждого Лиарделя не должно быть сигнального артефакта, предупреждающего о феях поблизости?» Снова покрутила кольцо вокруг пальца. Почему-то злость и ненависть, ведущие меня к великой цели отомщения, угасли. По руке опять побежали теплые мурашки, образ изящных сильных пальцев эльфа возник перед глазами. Магия кольца? Демоны. По щекам потекли слезы. Кольцо не даст отомстить. Как же его теперь снять? Дверь содрогнулась от сильного удара. Я вздрогнула и, вскочив, отпрыгнула на середину каморки. «Дайрен? Неужели догнал? Откуда ему знать, где я живу?» Я с ненавистью посмотрела на кольцо. Оно подсказало. «Танира!» Мурлыкающий голос Сильянель трудно было не узнать. «Открывай, надо поговорить». «Что тебе?» Шагнув к двери, открыла засов и хмуро посмотрела в лицо еще одной проблеме. Сильянель. Раньше она не упускала случая сказать гадость, считала себя высшей расой, а нас — фей ошибками природы, которым не место в академии. А теперь вдруг захотела поговорить. «Кольцом!» Сирена не стала тратить время на лишние объяснения. «Отдай, а то хуже будет. Завтра моя тетя шепнет королеве, что феям, а тебе в особенности, не место в академии. Хочешь всего лишиться? Нет? Отдавай кольцо». Вытерла слезы и зло улыбаясь протянула руку к Сильянель. «На, снимай». Сильянель отшатнулась от меня и, зайдя в комнату, захлопнула дверь. «Еще чего? Ты сама должна снять. Или хочешь стать невестой моего эльфа?» Она пытливо посмотрела мне в глаза. «Ага, вижу, что не рада. И богатства Лиардели тебе не нужны». Вздохнула и неожиданно тихо добавила. «А вот нам необходимо. Очень. Кольцо должно активироваться на меня. Снимай». «Не могу». Я подергала треклятый ободок, демонстрируя злые красные вспышки на нем. «Не снимается. А Лиардели мне и даром не нужны». «Что ж...» Сирена криво улыбнулась. «В Дайрена половина Академии влюблена, похоже, и ты тоже». Я замотала головой, открещиваясь от этого предположения. «Нет, ни за что. Никогда». «Да?» — Сильянель хмыкнула. «Ну, тогда тебе не составит труда сварить зелье забвения и освободиться от любого увлечения моим эльфом». Продиктовав рецепт, Сильянель ушла. До часу ночи, когда надо будет собрать на кладбище луноцветы и кору костяного дуба для зелья забвения, оставалось еще 4 часа. Обмотав носовым платком палец с кольцом, хоть так оно не будет меня бесить своим видом, легла в кровать. Надо поспать, потом некогда будет. Окутанный золотым светом, Дайрен нежно взял меня за руку. «Ты согласна стать моей невестой?» На пальце засияло кольцо. По руке побежали серебряные искры, поднимаясь все выше и выше, пока не добрались до сердца, свернулись теплым котенком и замурчали. Это было неожиданно. Сильянель говорила, что многие в Академии влюблены в Дайрена. А я? Может, я тоже в глубине души мечтаю стать его избранной? Забыть про месть? Простить? Почему считаю именно себя обязанной отомстить за весь наш род? Почему я вообще хочу поквитаться за спорную поляну, которую никогда и не видела? А Дайрен? Сам он тоже искренне ненавидит фей. Я потянулась навстречу эльфу, пытаясь разглядеть его лицо, понять себя, свои чувства. «Танира! Танира, просыпайся!» Влетевший в сон демон Коша разбил крыльями фигуру эльфа и встряхнул меня. «Смотри скорее!» Перед глазами замелькало кладбище. Серые надгробья, мечущиеся в панике черные стражи птицы, разгневанная хозяйка. В центре могильника парили сражающиеся силуэты. Изображение приблизилось. Не веря своим глазам, разглядела призрачную фигуру Дайрена, воюющего с собственным фамильяром Некроном Мраком. «Это из-за тебя», — Коша стряхивала меня все сильнее. «Род Лиардель отвергает выбор своего сына. Ты должна снять кольцо». Последний рывок выдернул меня из сна. Вскочила я вся в поту, задыхаясь. Протирая сонное лицо, почувствовала помеху между пальцев и, не думая, сорвала ее с руки. В ночи засияло серебряное кольцо. Черный камень покраснел и испускал алые искры. «Демоны мрака! Что за магию активировал Дайрен своими мудрёными фразами? Поспеши!» Порывом холодного ветра меня столкнуло с теплой кровати. Черная крылатая тень Коши вылетела в окно. Поднимаясь с пола, на который кубарем скатилась то ли сама, то ли с помощью демона снов, я торопливо взмахнула рукой, активируя светлячок. В душе царила растерянность. Что за странный сон? Не собираюсь я спасать Дайрена. Это все кольцо заставляет переживать за жизнь эльфа, чувствовать себя виноватой? Ну уж нет. Я рассердилась. Пусть выясняет отношения со своим бешеным фамильяром сколько угодно, без меня. А я избавлюсь от этого кольца и отомщу. Мне нисколечко не жалко этого эльфа. Вот сниму кольцо и совсем переживать перестану. Торопливо одевшись, схватила приготовленный рюкзачок и осторожно вышла из комнаты. Хорошо, что к моей каморке вела отдельная лестница. Стражи порядка, всепроникающие стальные гексоподы, гады, как мы их называли, почти никогда тут не встречались. Сейчас быстренько сбегаю на кладбище, наберу ингредиентов, приготовлю зелье и освобожусь от этого кольца и своих сомнений. Только бы никто не заметил. Танцующее в камине пламя еле освещало комнату мужского общежития и задумчивого Дайрена в кресле возле окна. Эльф крутил черное кольцо на пальце и вспоминал тонкие пальчики смуглой незнакомки. Теперь его невесты. Танира. Фея? Этого не может быть. Сильянель, наверное, соврала, как обычно, чтобы уязвить его, заставить передумать. Родовое кольцо не активировалось бы на пальчике феи. А ведь он точно видел серебряное сияние. Надо с ней встретиться и поговорить, выяснить, кто она такая. А если она все-таки фея? Чушь. Феи все как одна белокожие, со светлыми волосами и золотыми крылышками. А у его невесты черная, как ночь, коса, и никаких крыльев нет. Сильянель точно обманула. Он встал и подошел к камину одновременно с раздавшимся стуком в дверь. «Дайрен, ты идешь? Ласковый голос бывшей невесты трудно было не узнать. «Зачем ты пришла?» Эльф развернулся и хмуро посмотрел на вошедшую без приглашения Сильянель. «Я тебя люблю, Дайрен, милый!» Сирена глубоко вздохнула, так что ее обширная грудь едва не вывалилась из глубокого декольте и добавила в голос низкие мурлычащие звуки. «Ты можешь придумывать про меня что угодно, но мое сердце отдано только тебе». Дайрен с досадой дернул плечом и посмотрел в окно. Устраивать очередные разборки с бывшей невестой совершенно не хотелось. Перед мысленным взором у него стояло испуганное лицо первокурсницы. Смуглая, черноволосая, с большими зелеными глазами, невысокая и хрупкая. Танира. Такая милая, невинная. Да не может она быть феей. Они все противные, а Танира... Рука с кольцом вздрогнула, и по темному ободку заскользили серебряные искры. Неужели моя истинная? Он выдохнул, засунул руку в карман и раздраженно обернулся. Чувствую что угодно, но в мою комнату больше не приходи. Фу, как грубо! Сильянель захлопала ресницами, жадно разглядывая из-под них высокого широкоплечего эльфа. Даже за тем, чтобы рассказать тебе правду о новоявленной невесте? Ты уже достаточно наговорила. Дальше я сам разберусь. Вряд ли сможешь узнать правду, если сегодня не пойдешь на вечеринку. Сильянель надула губы. Даже без меня можешь сходить. Не понимаю, при чем тут гулянка на кладбище? Там же одни некроманты. Дайрен пожал плечами и раздраженно выдохнул. Твой Лайонель там тоже будет. «Сходи, ему расскажи что-нибудь, а я не желаю больше тебя выслушивать». «Занят сегодня Лайонель». Сирена притворно вздохнула. «Встреча у него». И, метнув взгляд из-под ресниц, злорадно добавила: «С Танирой, феей твоей». «Ты врешь». Дайрен поднял окутавшуюся темным пламенем руку. «Кем бы ни была моя невеста, она мой выбор. Не смей ее оговаривать». «Сам сходи и посмотри». Сильянель испуганно вскрикнула и выскочила за дверь. «Ты же любишь все сам видеть. Вот и посмотри», — добавила сирена и убежала. В ушах Дайрена все еще раздавался злой смех Сильянель, а перед мысленным взором появилось обиженное лицо Таниры. Зачем сирена оболгала эту девушку? Неужели надеется вернуть свой статус невесты? Некромант брезгливо поморщился. После той сцены в кровати с Лайонелем никакой эльф не возьмет эту сирену в жены. И будь она хоть трижды племянница королевы, порочить честь моей невесты не позволю. Вынув из кармана руку и разглядывая засиявшее серебром кольцо, Дайрен улыбнулся. Всё-таки магия артефакта решила, что он сделал правильный выбор. «Мрак!» — Дайрен вызвал своего фамильяра Некрона. «Просыпайся, мы идем на вечеринку». Без помех, добравшись до кладбища, я остановилась в нерешительности. Ритмичный стук барабана и заунывный речитатив раздавался где-то среди могил. Некроманты? Как ни кстати. Хорошо, если они проводят свои ритуалы далеко от поляны с цветами луноцвета. Встречаться на кладбище со студентами, которые, вопреки всем запретам, устроили очередную вечеринку, совершенно не хотелось. Оставалось надеяться, что меня не заметят. Поклонившись стражам мертвых у входа, я направилась к костяному дубу, чья раскидистая крона закрывала звездное небо. Хозяйка кладбища сегодня была благосклонна, и узкая тропинка среди надгробий неожиданно быстро вывела меня к необъятному стволу дуба. «Позволь забрать маленький кусочек твоей коры», — прошептала я, щелкнув пальцами, вызывала небольшой огонек и присела на корточки, разыскивая этот необходимый ингредиент. Костяной дуб тихо прошелестел, и возле одного из его корней вспыхнул розовый огонек. «Благодарю тебя». Я скинула рюкзак, достала мензурку и протянула руку к небольшому кусочку коры. «Я нашел! Кто-то схватил меня за талию, перекинул через плечо и побежал на звуки барабанов. «Стой! Пусти, ненормальный!» Я заколотила кулаками по спине придурка в черной мантии. «Я не участвую в ваших вечеринках!» «А придется. Талию стиснули так, что я охнула от боли. «Ненавижу некромантов. И эльфов ненавижу. И их дурацкие развлечения ненавижу. Лови жертву!» Земля перед глазами перевернулась, и в следующий момент меня подхватили теплые руки. «Какая забавная птичка к нам прилетела!» Мне в лицо ухмыльнулся Лориэль, некромант с 4-го курса. «Шпионишь за старшими? Нехорошо». «Я не подглядывала, пусти!» Я изо всех сил отталкивала его, пытаясь вывернуться из объятий, но Лориэль подхватил меня на руки и понес в круг студентов, приплясывающих возле светящегося синим цветом склепа. «А вот и девочка нашлась, хорошенькая!» Глядя мне в глаза, чертов эльф медленно-медленно разжал руки, позволяя соскользнуть на землю, и тут же снова обнял. Когда мои ноги коснулись земли, по телу прошла странная дрожь, и я мгновенно замерзла. Руки безвольно повисли. «Зачем же подглядывать, если можно принять участие?» Лориэль наконец отпустил меня и отшагнул назад. Я рванулась, но не смогла даже пошевелиться. С земли поднялся серый туман, вымораживая, вытягивая остатки тепла. Опустив взгляд, с ужасом обнаружила, что стою в центре пентаграммы, чьи линии светились потусторонним синим огнем. «Они вызывают мертвого магистра? Ненормальные!» Я хотела закричать, но, открыв рот, не смогла выдавить ни звука. «Давай!» Лориэль поднял руки, и все вокруг, повторив этот жест, дружно завыли. «Харанет, прими жертву!» «Что тут происходит?» Порыв горячего ветра вмиг развеял туман, расшвырял в стороны некромантов и разорвал линии пентаграммы. В голове помутилось, и, теряя сознание, почувствовала, что падаю. Словно сквозь вату слышался гневный голос внезапно появившегося на кладбище ректора, а где-то вдалеке раздавался не менее злой возглас новоявленного жениха, Дайрена. «Никому нельзя верить, особенно феям». Мир вокруг закружился, рассыпался сверкающими блестками и исчез, а потом вновь вспыхнул белым светом, очерчивая высокий широкоплечий силуэт. «Парень-тень!» — повернул голову, и я узнала Дайрена. «Никому нельзя верить, особенно феям». Проговорив эти слова, призрак рассыпался серебряной пылью, и снова возникла сверкающая метель и тень-силуэт внутри нее. Открыв глаза, я уставилась на белый потолок. Лазарет Академии? Не исключили? За участие в запрещенном ритуале некромантов выгоняли без объяснений. Моих оправданий никто не стал бы слушать. Почему же я здесь? В горле пересохло. Сердце сдавило непонятной болью. Перед глазами стояло лицо Дайрена из сна. Что он видел? Что успел подумать про меня его пусть неожиданную, но всё-таки невесту в объятиях Лориэля? Никому нельзя верить. Это было обидно. Страдать должен был эльф, а не я сама. Странный сон посеял смятение в мыслях. Если я хотела отомстить, то почему так больно слышать его упрек? Я на самом деле хочу отомстить, или это всего лишь желание моих предков? Закрыв глаза, я провалилась в тяжелую дрему. Дайрен замер на пороге комнаты, глядя на бледное лицо Таниры. Его невесты. Все еще невесты. Отец ясно дал понять, что Лиардель не потерпят этого союза. Ты должен разорвать помолвку. Разорвать? Да, он так и хотел поступить, особенно когда увидел, как по-хозяйски Лориэль обнимает его невесту, как покорно эта фея участвует в запрещенном ритуале. Наверное, она влюблена без памяти в Лориэля, раз добровольно согласилась на такое, но почему-то он сказал ректору, что Таниру заворожили, лишили воли, что она сама никогда бы не согласилась на участие в ритуале. Вопреки разуму, наперекор логике, поклялся. И сейчас он стоял в дверях, смотрел на свою невесту, а сердце в груди сжималось от непонятных чувств. Сказать кому, что он перестал ненавидеть фей, не поверит. Дайрен вошел в комнату и сел в кресло возле кровати. Прежде чем разрывать помолвку, он все-таки поговорит. Может, все не так понял? На этот раз. Вздохнув, выяснения с ректором дались непросто, он откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Надо подождать. Танира должна скоро проснуться, тогда все и объяснит. Наверное, может быть. Солнце в последний раз скользнуло лучами по белым стенам больничной палаты, бросило розовые блики на лица спящих студентов и скрылось за горизонтом. Серебристые облака снова рассыпались искрами и отступили. Темный силуэт стоящего спиной парня вздрогнул и оглянулся. «Дайрен!» Я сжалась, ожидая снова услышать упреки, но эльф молча смотрел на меня, а в его глазах разгоралось пламя. Не хочу, чтобы он думал обо мне плохо, считал, что я обманывала его. Подлетела, коснулась рукой. «Прости меня, Дайрен, за ту ненависть, что никогда не чувствовала, но думала, что ощущаю. Прости за желание отомстить ради старой вражды между давно умершими. Мир велик, и нельзя тратить свою жизнь на споры. Всем хватит лесов и полян». Образ Дайрена обрел краски, уплотнился и окутался светом. «Я никогда не понимал этой вражды. Разделял, но не чувствовал. Ненавидел фей, но не знал, кто они такие. Прости меня за то злое ненависть, которое ослепили наш род». Дайрен протянул ко мне руки. Почувствовав, как мои руки коснулись, я проснулась. Сон был прекрасен. Не хотелось из него возвращаться в мир, где ненависть и вражда затуманили разум. Если бы Дайрен мог разделить мои чувства, согласиться, что теням прошлого нет места в нашей жизни, мою руку сжали твердые мужские пальцы. Я открыла глаза и вскочила. «Дайрен? Неужели он тут сидел рядом? Всю ночь? Ждал, пока я проснусь?» «Танира, я...» «Дайрен, я...» Я смутилась и замолчала. Дайрен слегка пожал мне руку. «Я узнал, что ты была лишь случайной жертвой в том запретном ритуале. Мои слова были ошибкой». Он посмотрел мне прямо в глаза. «Я назвал тебя своей невестой сгоряча, но не жалею об этом, ты...» Он на мгновение запнулся, но потом решительно продолжил. «Позволь лучше узнать тебя». Высокий, широкоплечий красавец-эльф с тревогой смотрел мне в глаза. А я... Комната расплылась. По щеке побежала слезинка. Я уже давно не чувствовала ни ненависти, ни тем более желания мстить. Теперь я лишь надеялась, что былые раздоры не встанут несокрушимой стеной между нами, потому что... Я накрыла его руку своей, улыбнулась и вздрогнула, когда из соприкоснувшихся колец неожиданно вырвалось черно-желтое облако, взметнулось в воздух и, вспыхнув, рассыпалось алыми искрами. Мне стало легко. Это облако, как будто вся многолетняя грязь, зла и раздоров мгновенно сгорела в жаркой вспышке. Дайрен осторожно обнял меня, а я впервые за эти годы свободно вздохнула. Потому что невозможно ненавидеть того, кому тянется твое сердце.